Глава вторая. Предложение. Анастасия Романова никак не могла уснуть. Стыдно признаться, но ее стали мучить кошмары. Чуть ли не каждую ночь вновь и вновь переживает события, произошедшие в городском парке, когда она со своей командой отправилась на вылазку. И вроде бы уже поняла свои ошибки, сделала выводы. Все завершилось благополучно. Но «Да что же это такое-то?» — эмоционально произнесла княжна, проснувшись в холодном поту. На этот раз черный гоблин отшвырнул Алекса, приблизил к ней лицо, а потом стал рвать одежду. Это одна из вариаций. Счастливого окончания ни разу не произошло. Группу расстреливали из луков, рубили мечами, прикручивали к огромной палке и помещали на рогатины над костром. Настя встала и сделала несколько шагов по комнате. Со страхами привыкла бороться самостоятельно, а тут не знает, как поступить. «Не к психологу же обращаться!» Буркнула и подошла к журнальному столику, где в вазе лежат фрукты и стоит графин с водой. Утолив жажду, княжна зябко передернула плечами. Свежий летний воздух проникал в открытое окно, а тонкая ночнушка прилипла к мокрому от пота телу. Настя отправилась в ванную комнату, стащила с себя тонкую материю и встала под душ. Теплые струи воды смыли пот и унесли с собой неприятное последствие сновидения. Сейчас она заберется под одеяло, свернется калачиком и уснет. «Как избавиться от кошмара?» — спросила сама себя княжна, смотря на свое стройное, натренированное тело. «Клин клином!» — провела ладонью по мокрым волосам. Но речь не идет о том, чтобы вернуться в закрытую локацию. Отец, мать и брат на дыбы встанут. Отправятся к целительнице. Есть те, кто лечит душевные раны. А Настя себя сильно корила за то, что невольно подставила своих товарищей. «Необходим совет!» — потерла висок, а потом быстрым шагом, пока не передумала, вернулась в спальню, взяла с прикроватной тумбочки сотовый и, не обращая внимания на раннее утро, набрала номер подруги. Выслушивая долгие гудки, княжна хмурится, уже сомневается в правильности решения. «Да!» — прозвучал хриплый голос подруги. «Ань, привет!» — улыбнулась княжна. «Настя, это ты?» — задала вопрос дочка генерала. «Ага, поговорить надо», — вздохнув, произнесла девушка, зябко передернув плечами. Пара секунд пауза, а потом изумленный возглас. «Блин, ты видела, который час?» «Половина четвертого», — сказала Анастасия. «Прости, но это срочно. Могу к тебе приехать? Или, если хочешь, сама меня навести?» «В обед или вечером?» — зевнув, предложила собеседница. «Сейчас», — решила не отступать княжна. «Боюсь, этот разговор отложу. Ань, мне требуется помощь. Не пойму, что происходит». «Приезжай», — с тяжелым вздохом произнесла Шувалова. «Ты только в квартиру не звони. Всех перебудешь. Набери меня на сотовый». Княжна собралась быстро, а по ночной столице и вовсе долетела до подруги за 5 минут. Шуваловы живут недалеко. Но днем легче и быстрее дойти пешком, чем стоять в пробке, пусть и на мощном спорткаре. «Привет!» — открыла дверь Анна и приложила ко рту ладонь, скрывая зевок. «Пошли на кухню. Кофе сварю, а то на ходу засыпаю». «Извини, необходимо посоветоваться», — сказала Анастасия без капли раскаяния в голосе. Когда княжна поведала о своей проблеме, то подруга, не задумываясь, сказала: «Ты же знаешь, что есть всего 3 выхода. Время лечит, меч бьет, врачи и предки правят мозг. Последнее ты не выберешь. Первый вариант не для тебя, остается средний. Найди закрытую локацию и отведи душу. Какие проблемы?» «Думаешь?» — задумчиво произнесла Настя, почему-то не рассматривавшая такой вариант. «Самоутвердишься!» Широко зевнув, твердительно кивнула Шувалова, а потом пожаловалась. «Блин! Кофе не помог! Все равно в сон кидает!» «А что, если вернуться в парк?» Поинтересовалась княжна и пояснила. «Там же мой страх». «Хочешь, чтобы он нашел подтверждение?» Удивилась Анна. «Подруга, ты чего? Или потянула гоблинов в объятия?» «Нет, если туда идти, то с твердой уверенностью вернуться». «Хотя...» Она на секунду задумалась, а потом продолжила. «Думаю, Алекс тебя способен проводить и подстраховать. Позвонить?» «Кому?» Не поняла Настя. «Ему?» Отмахнулась подруга, уже ища номер парня в записной книжке сотового. «Скряга! Прохиндей и хитрец! Вот кто такой этот генерал!» «Да, мысленно ругаюсь, но вынужден улыбаться. Уже понял, что продешевил. Мало того, контракт подписал. И хотя тут ничего сверхъестественного от меня не требует, ну и прибыль сулит малую. Сошлись на 25 тысяч золотом с учетом налогов за выполненную работу. Амуницию и оружие мне предоставят. В том числе и любые виды магобомб, зелий, кольчуг, всего, на что глаз упадет. Однако за утрату любой вещи произойдет вычет. Небольшой, но если все подсчитать, то останусь ни с чем. Правда, могу и вовсе отказаться от контракта без всяких последствий. Но дело-то в том, что сейчас нахожусь с генералом на складе ликвидаторов, точнее, хранилище, предназначенного для спецов. Чего тут только нет. Даже древние булавы имеются. Хорошая, кстати, вещь. Способна с одного удара проломить железобетонную стену в полметра толщиной. Магический заряд сильный. Ну, его хватит на три удара. А весит это оружие килограмм 45. Против нечисти ей не намахаешься. Алексей Васильевич, простите, но разве этот меч стоит 1000 золотых? Возмутился я, рассматривая ничем не примечательный клинок, которому цена не больше 10 000 рублей, что равняется 100 золотым монетам. Наверняка когда-то стоил. И имел магическую составляющую. Невозмутимо ответил мой сопровождающий. Действительно, отголосок магии есть. А если внимательно приглядеться к клинку, то и руны проглядывают. Нет, пожалуй, не следует ловить генерала на таких мелочах. Но и за утрату возвращать такую сумму неразумно. А как же остаточная стоимость? Подержал в руках парные клинки по 50 монет. «Увы, все стоит на балансе», — сделал тот скорбное лицо. «Алекс Григорьевич, поймите, это не моя прихоть. Министерство финансов так работу построило. Вот если бы вы вошли в состав воинского подразделения и приступили к выполнению приказа, то вопрос с оплатой решили иначе». «И выплатили жалования, а не призовые», — буркнул я. «За зелье и магобомбы тоже платить предстоит, если и в ходе боя использую?» «Отчетность!» — развел тот руками. «Но, честно говоря, не понимаю вашего беспокойства. Там цены невысоки». «Кому как, а за склянку восстанавливающие силы платить 20 золотых — перебор. Одно радует. Лечебные эликсиры по 200 рублей. Пяток пригодится. А вот кольчуга ни одна не подошла, как и от мечей отказался. Решил сосредоточиться на болтах. Заряд у тех слабый, но пользу точно принесут, если правильно их использовать. Отобрал 20 штук. Договорился с Шуваловым, что вылазку сделаю на днях. И тогда конкретно скажу, что и как. Даже если и потрачу набранное на складе, то трофеями отобью, если локацию не зачищу. Честно говоря, в последнем сомневаюсь. Гоблинов много, Чтобы со всеми справиться, потребуется не одна неделя. Конечно, если избавиться от серых и черных, то зеленых перебьет любой маломальски подготовленный отряд. И вот тот-то получит призовые деньги, что меня не устраивает. Это все равно, что загрести жар чужими руками. Об этом генералу и сказал, на что тут ничего не смог ответить. Мол, принято так, что контракт закрывают после выполнения всех условий. Не спорю, но над вариантами следует подумать. Пожал я плечами. Как-то странно получится, если основную работу делает один, а деньги получает другой. Хм, судя по мимике моего собеседника, то тот этому выводу не удивлен. Такое происходит сплошь и рядом. В итоге мы с ним попрощались неудовлетворенными друг другом. Да, при наличии свободного времени я наведаюсь в парк. Посмотреть на рогатого черного, который там поселился. Сомневаюсь, что до него доберусь, но атмосферу уловлю. Об этом графу говорить не стал. Уже заводя джип, вспомнил еще об одном спорном пункте, когда заказчик получает часть трофеев и первыми их отбирает. «Вот что значит усталость», — мрачно сказал сам себе и пришел к выводу, что на таких условиях на работу не выйду. Не глядя, принял вызов на сотовый, выслушал сбивчивую речь Анны и глубоко задумался. Та просит о встрече, и это в 6 утра? У девушки какая-то серьезная проблема, и никто, кроме меня, помочь не в силах. Разумеется, договорился о встрече. На парковке у супермаркета, через 10 минут. Анна обрадовалась, что я в городе, а не дрыхну, как недавно это делала она. «Где бы раздобыть кофе?» Задался вопросом, паркуясь перед магазином. Кафешки закрыты. Приходится воспользоваться заклинанием бодрости. Благо, магия начала восстанавливаться. Удивленно посмотрел, как спорткар рядом остановился с визгом тормозов и отчетливым следом покрышек на асфальте. Из машины вылезла княжна с дочерью генерала. Краем глаза отметил, что Анна своим традициям не изменяет. Юбочка коротенькая, каблуки высокие. А вот Настя в кроссовках, и получилось, что ростом ниже. Княжная одета правильнее. Из проезжающего мимо низкого автотранспорта не будет казаться, что ниже пояса у нее ничего не одето. Что за мысли? Это все Ника виновата. Могла бы на ночь остаться. Я уже забыл, что мои планы еще и Шувалов нарушил. «Доброе утро!» — вышел я из машины. «Что за пожар?» «Привет!» — хором произнесли подруги, а потом Анна уточнила. «Где горит?» «Нигде, а у кого?» — покачал я головой. «В чем проблема? Что не захотели ждать до вечера?» «Алекс, мне необходимо вернуться в городской парк!» Глядя на меня, произнесла одна из блондинок. «Коса у княжны зачетная!» Волосы густые и длинные. Ума только нет. Недаром же существует поговорка. Волос длинный, а ум короткий. Нет, не говорю, что она дура, набитая. Просто заскок в мозгах, не более того. Прости, а зачем тебе в парк? Вежливо поинтересовался, а потом добавил. И я-то тут при чем? Настя, он нас с тобой обеих лечил. «Нет смысла скрывать. Считай целитель», — заявила Анна, при этом чуточку покраснев. «Они с ума сошли? Где я, а где целители? Нет, подлатать могу. И в некоторых ситуациях прийти на помощь. В случае с ядом зеленых гоблинов не показатель. Впрочем, подозреваю, что с укусом чешуйчатой или шипастой змеи тут справятся еще хуже». Там требуется не сбивать жар тела, а выводить все с потом. Пока такой нечисти не встречал. Те предпочитают поселяться в мягком грунте, но не брезгуют и норами в скалах. В горах их уничтожать одно удовольствие. Маневрировать ползающим гадом сложно. закинул в нору пару шаровых молний, и откуда-нибудь обязательно вылетят фрагменты нечисти. Правда, не факт, что той, за которой охотился. «Кошмары из парка не дают уснуть», — подумав, призналась княжна. «И ты не придумал ничего лучше, как вернуться обратно и воплотить в настоящее свои страхи подсознания?» Ядовито поинтересовался я. «Анастасия, прости, позволю дать себе совет. Напейся, повеселись, представь, что ничего не произошло. На самом же деле это так. Все закончилось благополучно. Ты не потеряла друзей, вернулась с минимальными потерями». «А могла там остаться», — задумчиво произнесла дочь великого князя. «Дамы», — приложил руку к груди, — «простите, устал, спасу нет. Думал, что-то у вас серьезное, а тут обычные страхи. Их необходимо перешагнуть, побороть и забыть. Соберитесь командой, обсудите все в деталях, напейтесь и отпустите ситуацию». «Ты отказываешься меня подстраховать, если в парк решу пойти?» — упрямо спросила Настя. «Если других вариантов не останется...» Уклончиво ответил, ища способ избежать этой просьбы. «Раз так, то ты обязан присутствовать на встрече», — сделал неожиданный вывод Анна. «Откладывать не будем. Соберемся сегодня. Настя, ты как?» «Не против», — неуверенно заявила княжна. «Обещать не возьмусь», — покачал я головой. «Созвонимся». На этом мы разошлись, точнее разъехались. Подумав, направился к Нике. «Время завтракать. Молодая женщина обязана утолить мой голод». «И тут облом!» — возмущенно покачал головой, когда словно вор проник в дом своей партнерши. О завтраке речь не идет от слова совсем. Ника мертвым сном спит в кресле. Лицо в саже. У ног лежит толстый кожаный фартук. Штаны валяются рядом с сапогами и рукавицами. Женщина явно решила на минуточку присесть, да так и заснула. Будить или пусть еще поспит. Пошел на кухню, приготовил пару бутербродов. Сварил кофе, а потом вернулся к продолжающей дрыхнуть подруге. «Вставай!» Осторожно потряс за плечо женщину. Ника вздрогнула, открыла глаза и с удивлением спросила. «Алекс, что ты тут делаешь?» «Завтрак приготовил», — хмыкнул я. «Ты же голодна!» «Сколько времени?» Поинтересовалась моя партнерша, с трудом выбираясь из кресла. «Ноги и руки затекли», — пожаловалась и объявила. «Решил немного поработать, как от тебя приехала». Когда стала сереть, поняла, что необходимо отдохнуть. «Представляешь, до кровати не дошла!» «Счастливая!» — улыбнулся ей. «Я вот так глаз и не сомкнул. Пойдем кофе пить, а то тебе скоро на работу». Или отпросилась у Ризо. «Так он меня и отпустил», — покачала головой Ника. «Заказы поступать начали, с трудом управляемся». Кофе выпили, съели бутерброды. Мило, по-домашнему побеседовали, а потом Ника стала собираться в ломбард. Заведение пора переименовывать, но дед уперся. Опасается, что придется возвращаться к проверенной торговле. Конкуренция в их бизнесе большая, а клиенты до недавнего времени желали пускать пыль в глаза, нежели приобретать достойное оружие. Думаю, Ризо в чем-то ошибся. Пытался торговать очень дорогими мечами и аксессуарами. Теперь же наверстывает и расширяет ассортимент. Вместе с подругой направился к ней на работу. И ехали каждый на своей машине. Попали в пробки и только усилием воли не позволил себе задремать. Размышлял о разговоре с Шуваловым и виденном на складе. Думаю, генерал мог бы предложить намного лучшие вещи, но почему-то не стал этого делать. Из-за конского ценника или боязни, что утрачу тот или иной артефакт? Сложно сказать, чем граф руководствовался. Немного странный заказ и уже готовый бланк контракта. Опять-таки, звучали и намеки на службу в армии, а мое отношение к этому известно. Какой смысл повторяться? Про встречу на парковке и вовсе думать нет желания. Сумасбродные девчонки. Почему ты изначально посчитал княжну более прагматичной? Она неплохо держит удар, собрала команду и могла бы нечисти устроить веселую жизнь. Точнее, смерть. Наконец-то! Паркуясь недалеко от ломбарда, выдохнул я, не отказываясь себе в удовольствии наблюдать за складной фигурой Ники. Девушка в обтягивающих джинсах, блузке на выпуск, распущенными волосами, уверенной походкой направляются к месту работы. «Как бы ее у Резо отпросить?» Потер я щеку, отмечая, что следует побриться. «Ха! Мечтатель! Дед аж руками на меня замахал, стоило об этом заикнуться. «Алекс, тут работа непочатый край! Еще не все твои трофеи пристроили! Вечером у нас, внучка, дела!» «Если только ты ее ночью перехватишь», — заявил мой деловой партнер и уточнил. «Кстати, а когда следующие? Есть определенные запросы, в том числе и заказы на зачистку локаций». «Изначально разберемся с этим», — положил на стойку красную папку. «Документы добыл. Теперь жду пополнения счета». «Сейчас свяжусь с клиентом. Пусть подъедет». И если это то, что ему требовалось, он при мне деньги перечислит. Взял папку Резо, а потом уточнил. «Ты из Воркуты что-нибудь интересное привез?» Ники отдал. Кивнул в сторону молодой женщины, о чем-то уговаривающую покупателя. Мы с партнером непроизвольно прислушались и переглянулись. Немолодой мужчина желает приобрести боевой меч против черных гоблинов или другой аналогичной нечисти. При этом он ни разу не боец. Магией владеет, но она не развита. По словам покупателя, собрался вступить в отряд ликвидаторов. Там обещают платить больше, чем он зарабатывает водителем автобуса. «Что за бред?» Чуть слышно буркнул я и обратился к покупателю. «Извините, случайно услышал ваши слова. Не подскажете? А как собрались биться с нечистью? Не боитесь голову сложить?» «А чего сложного?» Отмахнулся тот и провел указательным пальцем по своим пышным усам, а потом по животу себя хлопнул. «Нечисть глупа. Против подготовленного отряда не выдержит. Главное — махать мечом и уничтожать гадов». «Так и у гоблинов мечи, есть даже луки», — заметил я. «И если десяток человек на одну тварь навалится, то ее быстро завалим!» Отмахнулся покупатель и посмотрел на Нику. «Так вы мне оружие продадите или нет? Уже 10 минут потерял. А еще надо купить сапоги и мешок. Куда трофеи складывать?» «Платить, как понимаю, собираетесь по карте», — вежливо улыбнулась Ника. «Какую сумму желаете потратить на оружие? У нас есть метательные ножи, кинжалы и мечи. Начальная стоимость — от 200 золотом. Разумеется, за эти деньги вы получите усиленное лезвие и дальний полет сюрикена. Кинжал обойдется немного дороже, а меч с магической составляющей обычно индивидуально изготавливается, но для вас делаем исключение. Минимальная сумма где-то в размере 10 тысяч». «Вы готовы к таким тратам?» 10 тысяч чего?» — растерянно уточнил водитель автобуса. «Ну не рублей же!» — пожала плечами моя партнерша. На хмурого Беридзе лучше не смотреть. Аура деда мечется от негодования. Когда покупатель ушел, то Резо в красках, используя ругательство на своем родном языке, доступно объяснил, что думают о тех, кто кинул клич о сборе добровольцев и посулил им деньги. По телевизору и в газетах стали крутить ролики. Бравые ликвидаторы, играючись, расправлялись с рисованными монстрами. «Кто-то перегнул палку», — пожал я плечами, когда-то сталкивавшись с чем-то похожим. Некие группы ликвидаторов нанимали обычных людей, обеспечивали их оружием и совместно шли бить нечисть. Разумеется, из таких походов мало бывших крестьян возвращалось. А вот городские рабочие быстро смекнули, что их зовут в качестве приманки и жертвы. Где-то с полгода такое происходило, а потом народ уже таких рекрутов в шею гнал, не ведясь на обещания. Примерно так же и здесь произойдет. В этом уверен. Но срок окажется еще короче. «А нам приходится таких клиентов вежливо посылать», — вздохнула Ника, а потом добавила. «И ведь они как-то о нас узнают. А в итоге все равно в оружейных магазинах резко спрос прибавился. Даже очереди образуются. А вот качество товара оставляет желать лучшего. На вес железа продают. Мечами назвать такие подделки язык не поворачивается». «Что насчет моего заказа?» — напомнил я. «В работе», — синхронно заявили дед и внучка. «Значит, опять уйду ни с чем». Диланна вздохнул и уточнил. «Примерные сроки хотя бы назовите». «Арбалет сегодня привезу», — обрадовала меня деловая партнерша. «Десяток болтов и пяток сюрикенов». «Неделю мне дай», — попросил Ризо, а потом признался. «Есть несколько вариантов. Как ты к парным клинкам относишься?» «Работать двумя руками умею», — ответил я и уточнил. «Сам понимаешь, не каждый клинок в руку ляжет». «Согласен», — покивал дед. «Только из ломбарда вышел, как получил интересное сообщение от заместителя ректора по работе со студентами. Госпожа Савина напоминает, что вступительные экзамены не за горами. Прикрепила ссылки к тем темам и вопросам, по каким поступали абитуриенты в прошлом году. А в самом конце сообщения ненавязчиво поинтересовалась, нет ли у моего партнера чего-нибудь интересного на продажу. Пришлось ответить, что пока поступления трофеев не было. Но как только что-то появится, попрошу господина Беридзе в первую очередь предложить ей или Василию Ивановичу. Княжичу обещал, что про него не забуду. Все, в поместье и сразу спать. Заведя джип, сам себе сказал. Пока ехал, успел пообщаться с бывшим управляющим. Сан Саныч составляет с бывшим дворецким смету и кое-какие моменты уточнял. Что желаю и есть ли у меня такая возможность? Под конец разговора я задал один из главных вопросов. «Так вы с жалованием определились?» «На первое время согласимся работать за 30 тысяч рублей в месяц, пока клан не окреп», — заявил тот. «На сегодня это не такие большие деньги. На счету они есть. А когда переведут за красную папку, то и вовсе на какое-то время почувствую себя богатым. Интересно, на пару дней хватит?» «Когда готовы приступить к службе?» Без обиняков уточнил я у бывшего управляющего. «Учтите, пока других слуг нанять вряд ли себе позволю». «После того, как смету доделаем», — неуверенно ответил Сан Саныч, но в голосе его уловил нотки радости. «Господин Федоров, простите, но мы с Гриновым по многим вопросам еще и ищем точки соприкосновения. Это оказалось не так-то просто». Меня такой ответ обрадовал. Сказал ему, что их жду, а сам уже к поместью подъехал и только тут вспомнил про холодильник. Точнее, что новый не купил. Пришлось идти искать в интернете. Заодно и решил пройтись по ссылкам от Маргариты Семеновны. То, что увидел на экране ноутбука, совершенно не обрадовало.